Мэтью обдумал это на мгновение и сказал: «Это было бы трудно». Хелен кивнула. «Фрэнк знает, что у Зака и у тебя просто нет достаточно денег на руках. Весьма вероятно, что он пропустит нас и будет вести переговоры напрямую со студией». Согласно стратегии Хелен, Мэтью уверен, что с учетом последних кассовых результатов фильмов с его участием, маловероятно, что продюсерская компания и Фрэнк Миллер выгонит его. Зак, однако, не так уверен. В конце концов, он был режиссером только одного фильма. Фильм «300 спартанцев» настолько личный, что у Мэтью не хватило бы смелости снять его без Зака. Хелен добавила: «Есть другой путь. Если мы сможем найти инвестора, а не кинокомпанию, то проблема нехватки финансирования будет решена, если только они заплатят за это, и даже затраты на производство можно будет решить». Инвестор. Первым делом Мэтью подумал о том, кто вложил деньги в создание «Другой мир», но другой он не выглядел особенно богатым. Затем он подумал о другой кандидатуре, подошел к уху Хелен и пробормотал: «Попробуй». Хелен сказала: «Если ничего не выйдет, есть кредит». Глава 335. Когда Мэтью подъехал к агентству «Ангел», уже стемнело, и, войдя в парадную дверь, он увидел Хелен, которая стояла за стойкой регистрации и явно ждала его. Мэтью подошел и спросил: «Что случилось?» Без всяких промедлений Хелен сразу же сказала: «После нашего разговора на днях, я попросила кое-кого выяснить, он должен быть в Лос-Анджелесе сегодня вечером, есть два мероприятия, на которые ему прислали приглашение, я не уверена, на каком из них он будет присутствовать». «Какие мероприятия?» – с любопытством спросил Мэтью. «Первое – это деловая встреча для сообщества ИТ-технологов». Хелен ответила. «Другой – благотворительный ужин в Голливуде». Она быстро заговорила: «Один из нас идет в одно место». Мэтью кивнул. «Конечно». Хелен добавила: «В мире ИТ-технологий существует определенный барьер для входа на деловые вечеринки, людям вне круга трудно попасть туда. Ты, узнаваемая звезда, тебя не впустит, я пойду туда». Хотя Фрэнк только в конце апреля начнет официальные переговоры с ним и Заком по этому вопросу, время поджимало, поэтому Мэтью не стал медлить. «Предоставь благотворительный ужин мне, вот приглашение». Хелен взяла конверт со столика у стойки регистрации и передала его, назидательно заметив: «Организатор, знакомая тебе Дженнифер Энистон, убедись, что держишь все под контролем». Мэтью взял конверт. «Конечно». Хелен по-прежнему была спокойна за Мэтью, что он не раз доказывал в прошлом. Мэтью открыл багажник своего Мерседеса и достал официальный костюм, чтобы переодеться в нем в конференц-зале на первом этаже офиса, после чего поехал в сторону Беверли-Хиллз. Благотворительный аукцион, на который он собирался, проходил в отеле «Регент» в Беверли-Хиллз. В Голливуде иногда кажется, что привлечь инвестиции не так уж сложно, например, для сиквела «Пиратов Карибского моря», где целый ряд венчурных капиталистов или кинофондов выстраиваются в очередь, чтобы выделить деньги, когда Disney Pictures хочет привлечь внешнее финансирование. Точнее говоря, относительно легко собрать деньги на коммерческие постановки мейнстрима у всех шести крупнейших голливудских компаний. Но небольшим студиям или отдельным людям нелегко привлечь семи- или даже восьмизначные инвестиции, особенно Мэтью и Заку, у которых за спиной нет даже малой или средней производственной компании. Что делать в этой ситуации? Учитывая то, что Мэтью увидел за последние несколько лет, сейчас самое время обмануть нет, с предельной искренностью, найти людей, которые не так давно в бизнесе и имеют на руках большую сумму наличных. В наше время, как и в случае с Фоксом, которого он встретил, очень много владельцев многих денег, которые хотят приехать в Голливуд, чтобы вложить деньги в какой-нибудь фильм. Хотя фильм под названием «Обезьяна» до сих пор не вышел на экраны, Мэтью запомнил имя Дэвида Эллисона в свое время. После того, как он упомянул Дэвида Эллисона Хелен в тот день, Хелен пошла узнать о нем побольше, и то, что Дэвид сделал, чтобы попасть в Голливуд, определенно соответствовало тому, что они искали. Это богатый молодой человек с абсолютными деньгами в руках, чьи инвестиции зависят только от его предпочтений. Прибыв в отель «Регент», Мэтью показал свое приглашение, и тут же официант провел его в бальный зал на втором этаже, где собрались сотни людей, многие из которых были голливудскими инсайдерами и звездами. В приглашении говорилось, что организатором благотворительного ужина является давняя знакомая Мэтью, известная на всю страну Рэйчел, Дженнифер Энистон. Мэтью только вошел в бальный зал, когда увидел Дженнифер, которая стояла возле входа в бальный зал, чтобы поприветствовать гостей. «Привет, Джейн». Мэтью сразу же подошел, Дженнифер поприветствовала его, раскрыла объятия и обняла Мэтью, вежливо сказав: «Добро пожаловать, Мэтью, я так рада, что ты здесь». Мэтью внимательно прочитал приглашение, прежде чем войти в гостиницу, и в этот момент с коронной фразой спросил: «Как ты можешь без меня протянуть руку помощи детям, больным лейкемией?» Он слегка понизил голос. «Кроме того, это мероприятие, которое ты организовала». Казалось, что у него была глубокая дружба с Дженнифер. Дженнифер рассталась с Мэтью, отступила на шаг и улыбнулась. «Спасибо за твою помощь». Она жестом указала вглубь бального зала. «Располагайся поудобнее, поговорим позже». В дверях появился еще один гость. Мэтью не стал здесь задерживаться и перешел на другую сторону зоны для автографов, расписавшись в книге и оставив сумму под своим именем, как и другие записавшиеся звезды. Хелен сказала ему сделать это еще до приезда, поэтому сумма, которую оставил Мэтью, составила $100 000. На таких благотворительных ужинах, как этот, если вы придете участвовать и не пожертвуете деньги, вы станете посмешищем всего круга, и даже некоторые звезды, которые не находятся в хорошем финансовом положении, предпочтут взять кредит, чтобы компенсировать это. Конечно, вы также можете оставить сумму, а потом отказаться, в конце концов, это не благотворительный ужин. Потом, когда обещание будет сделано, просто откажитесь, и никто не сможет заставить вас отдавать деньги обратно. Однако это очень дурной вкус. Как только это произойдет, вы потеряете всю репутацию и былой статус внутри Голливуда и за его пределами. Найдя место с хорошим обзором бального зала, взгляд Мэтью сделал быстрый круг. Не найдя нужного человека, его глаза снова упали на Дженнифер. Дженнифер сейчас сияла, казалось, полностью освободившись от вихря развода. Мэтью даже прочитал в газетах, что у нее, похоже, уже появился новый бойфренд. Это Голливуд, никто тут не собирается вечно грустить. Все же расставание и развод – это не конец света. На самом деле, после развода Дженнифер живет свободной жизнью и не ускользает от глаз публики, потому что друзья закончились. Наоборот, внимание к ней очень велико, и она по-прежнему остается супервозлюбленной нацией. Таблоидная пресса часто наиболее интуитивно показывает, что папарацци – это те, кто видит желания публики, и что те, кто не популярен или не находится в поле зрения общественности, могут даже не платить им за распускание слухов о них. Одну только беременность можно многократно раздувать и сообщать: Дженнифер беременна, Дженнифер не беременна, у Дженнифер мог быть выкидыш. Подобная шумиха и освещение не только являются обычным явлением, но и читателям нравится такое читать. Напротив, Брэд Питт после развода с Дженнифер изо всех сил старается очиститься, и хотя он пользуется поддержкой своих поклонников, его репутация определенно пострадала, а в карьере не все гладко. В последние месяцы, когда бы он ни давал интервью, он обязательно упомянет Дженнифер и в спокойствии продолжит утирать нос своей бывшей жене. В прошлом мире мистер и миссис Смит, Брэд Питт и Анджелина Джоли уже далеко не так расслаблены, как раньше, и находятся в довольно сложной ситуации. В этот момент у входа в бальный зал раздались шаги. Мэтью посмотрел туда, чтобы увидеть, как вошел молодой человек с короткими каштановыми светлыми волосами. Этот человек направился прямо к Дженнифер, поприветствовал ее, подошел и сел на место недалеко от него. Вместо того, чтобы поспешить поздороваться, Мэтью сначала достал телефон и отправил текстовое сообщение Хелен, а затем терпеливо ждал своего шанса. В таких делах нельзя торопиться, это может привести к обратным последствиям. Он следил за молодым человеком, и Хелен ранее показала ему фотографию, на которой было указано, что это Дэвид Эллисон, сын генерального директора Эрцли Ларри Эллисона. Информация, которую исследовала Хелен, показала, что Дэвид питал необыкновенную любовь и интерес к голливудской киноиндустрии, посещая в колледже киношколу Университета Южной Калифорнии, и так стремился попасть в Голливуд в первые годы, что бросил школу в спешке, чтобы приехать в Голливуд, не дожидаясь окончания учебы. Ходят слухи, что Ларри Эллисон дал Дэвиду целых $200 миллионов в качестве стартового капитала. Впрочем, это всего лишь слухи, и нет возможности проверить их достоверность. После прибытия в Голливуд первые попытки Дэвида инвестировать в проекты первого уровня для большой шестерки голливудских компаний были, что неудивительно, встречены естественным неприятием со стороны голливудского сообщества, что не любит чужаков. Подобно финансовым инвестициям, Очень часто не удается вложить деньги, и Дэвид один за другим забил несколько гвоздей в Голливуде. Такой человек как раз подошел бы для Мэтью и его людей. Как бы вы его ни оценивали, Дэвид, превосходный мешок с деньгами. Мэтью сидел и терпеливо ждал некоторое время, затем начался благотворительный ужин, и когда Дженнифер, организатор, закончила свою речь, он взял на себя смелость подойти к ней. «Да», Дженнифер спросила его, видя его приближение. Мэтью жестом указал глазами в сторону Дэвида и спросил: «Джейн, ты хорошо знаешь сына Ларри Эллисона?» Дженнифер ответила прямо: «Не то чтобы хорошо, мы просто знакомы. Можешь немного помочь?» Мэтью посмотрел на Дэвида. «Я был бы благодарен, если бы ты нас представила». Дженнифер не знала, чем хочет Мэтью, но это было бы несложно, и ответила: «Конечно». Она сказала: «Пойдем со мной». Глава 336. Дженнифер, как представляющая, познакомила Мэтью и Дэвида, а затем ушла по собственному желанию, но время от времени бросала на них взгляд. С начала этого года в кругах ходили слухи, что Мэтью Хорнер – стандартный интриган, и что он хотел от молодого и относительно неопытного Дэвида. Она была несколько любопытна и верила, что слухи о Мэтью были правдивы. Человек, сумевший подняться по карьере от мелкого водителя до звезды второго эшелона, отнюдь не мог быть простодушным дураком. «Дэвид». На другой стороне зала Мэтью начал знакомиться. «Можешь называть меня Мэтью?» Дэвид ответил: «Мэтью, приятно познакомиться». «Я тоже». Мэтью протянул руку и пожал ее Дэвиду. «Я тоже рад знакомству». Дэвид улыбнулся, но не сказал больше ни слова. Он был молод и неопытен, но не глуп, и ясно помнил, что не имел предыдущих встреч с Мэтью. Чего хотел Мэтью, подойдя к нему? Дэвид посмотрел на скульптурные черты лица собеседника, мысли крутились в голове. Мэтью поднял стакан вина. Мысли Дэвида быстро вращались в голове, и, думая о коммерческой ценности и кассовой привлекательности человека, стоящего перед ним, он тоже поднял бокал. Мэтью улыбнулся и разделил тост с Дэвидом. Поставив бокал, он уже собирался перейти к теме разговора, когда, к его удивлению, Дэвид неожиданно заговорил: «На прошлой неделе я снова посмотрел «Пиратов Карибского моря» с тобой и Джонни Деппом в главных ролях. Замечательный фильм, который вызывает желание посмотреть его еще раз после того, как я видел его в прошлом году». Услышав это, Мэтью понял, что Дэвид, возможно, хочет сказать, и проглотил слова, которые собирался сказать до этого. «Такой хороший фильм всегда возбуждает аппетит к тому, что будет дальше». «Конечно», — Дэвид спросил после окончания. «Мэтью, когда начнутся съемки продолжения?» «Скоро». Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Наверное, в мае». Дэвид спросил: «Инвестиции будут высокими? Сколько Дисней хочет собрать на производство?» Мэтью ответил неопределенно: «Я сам не знаю, сколько именно нужно вложить». Он бросил взгляд на Дэвида. «Но более 200 миллионов долларов, это точно». «200 миллионов долларов?» Дэвид выглядел немного удивленным. «Чудовищные цифры». Но через мгновение он добавил: «Один фильм стоит 200 миллионов долларов, второй – 400 миллионов долларов или больше. Кажется мне, даже студия Disney не может себе столько позволить». Мэтью кивнул. Попросить Disney выделить бюджет в размере более 400 миллионов долларов было нереально. «Наконец», – Дэвид сказал: «Мэтью, у меня на руках большая сумма денег, и я давно ищу подходящий кинопроект». Он намеренно упомянул: «Знаешь, я вложил деньги в фильм Джеймса Франка «Обезьяна», который выходит в июне». Мэтью тут же подхватил: «Будет премьера, я обязательно приду поддержать его». Дэвид упомянул об этом не для того, чтобы уговорить Мэтью посетить премьеру, он продолжил: «Мэтью, дело вот в чем. Можешь представить меня людям из студии Диснея, я буду в долгу». «Конечно, я могу познакомить тебя со студией Диснея». Мэтью быстро придумал ответ и спросил: «Но ты ведь хочешь инвестировать в два продолжения «Пиратов Карибского моря»?» Дэвид сразу же признал: «Это так». С серьезным и искренним лицом Мэтью вздохнул: «Тогда мое представление не сработает». Он объяснил: «Во-первых, Дисней уже получила финансирование. Во-вторых, серия «Пираты Карибского моря» настолько прибыльна, насколько можно ожидать. Дисней Пицтурис и Ерыбруцхи и Мерцо не позволит никому вмешиваться, а финансирование основано на чисто банковском кредите и вообще не позволит посторонним лицам участвовать в доходах. В-третьих, ты переоцениваешь мой вес». Мэтью добавил: «Когда я вел переговоры о контракте с Disney Pictures, я предложил привлечь капитал в группу. Это было ложное утверждение, но все предыдущие слова были правдой. Не было недостатка в деньгах для двух сиквелов «Пиратов Карибского моря», которые, в конце концов, были продолжениями мегахитовых фильмов. Дэвид с любопытством спросил. Студия Disney не согласилась, категорически нет. Мэтью сказал несколько неправд, смешанных с большей частью правды, и эти неправды соответствовали основам индустрии. Disney скорее повысит мою зарплату, чем позволит мне привлечь капитал на съемочную площадку. Он решительно добавляет, и не только я, многие кинофонды и инвестиционные компании, заинтересованные в фильме, все без исключения получили отказ от Disney. Дэвид с сожалением сказал, я думал, что смогу работать со звездой твоего калибра, но теперь кажется, мои шансы невелики. Мэтью молчал, но потом спросил, Дэвид, ты действительно хочешь работать со мной? Предыдущее замечание Дэвида было чистой вежливостью, и теперь, услышав слова Мэтью, он подсознательно хотел покачать головой, а потом очнулся от того, что перед ним, возможно, одна из самых выдающихся мужских звезд Голливуда с точки зрения коммерческого кассового успеха за последние 2 года. «Ну», — ответил Дэвид после небольшого колебания, — «конечно». Он тут же дал разумное объяснение. «Я инвестор, а ты очень привлекательная кинозвезда для зрителей. Конечно, я хочу работать с тобой. Просто спроси, какой инвестор не хотел бы работать с такой звездой, как ты?» Хотя продолжения серии «Пираты Карибского моря» больше нет, существует довольно много продаваемых фильмов с Мэтью Хорнером в главной роли, например, продолжение «Сокровища нации» и «Рассвета мертвецов», и было бы неплохо вложить в них деньги. На этом этапе разговора не было необходимости ходить вокруг да около, поэтому Мэтью сказал, «У меня в руках проект, который только начинается, и мне нужен кто-то, кто вложит в него деньги». Дэвид, услышав намек Мэтью на то, что это не похоже на продолжение предыдущих фильмов-блокбастеров, не мог не спросить, что за проект. В Голливуде поговаривают, что он безмозглый дурак, но он лично считает, что свои деньги он на ветер не бросает. Ты знаешь иллюстрированный роман «300 спартанцев»? Мы с Заком Снайдером, режиссером «Рассвета мертвецов», собираемся адаптировать его фильм, и пока что Фрэнк согласился передать нам права. Дэвид в наши дни является скорее простым инвестором, чем представителем какой-либо студии, и, только недавно окончив школу, он совсем не раскрылся в Голливуде. Я читал иллюстрированный роман. Дэвид был не так импульсивен, как ходили слухи. Вы адаптируете его, но это не фильм-сиквел. Он немного колебался. Иллюстрированный роман – это совсем другое. В любом случае, он учился в киношколе Университета Южной Калифорнии, и некоторые основы здравого смысла у него еще сохранились. Мэтью, однако, напомнил. «Дэвид, ты видел недавно вышедший «Город грехов»? Он также основан на иллюстрированном романе Фрэнка и в настоящее время высоко оценивается прессой и хорошо идет в прокате». Дэвид нахмурился в раздумье, прежде чем спросить. «Я хочу спросить одну вещь. Ты снимаешься в этом фильме?» Он не знал Зака Снайдера, но человек перед ним был признан одним из самых перспективных молодых актеров в голливудской индустрии, особенно в плане коммерческой кассовой привлекательности, которая была просто несопоставима с другими молодыми актерами-мужчинами. Да, Мэтью понял, что он постепенно развил эффект брендинга. «Я буду сниматься в главной роли». Дэвид не сразу ответил, а задал более подробные вопросы, и Мэтью ответил на все из них соответствующим образом. «Если вы хотите привлечь людей к инвестированию, минимальное терпение определенно есть». После этого Хелен прибыла в отель «Регент», присоединилась к Мэтью и Дэвиду, но вскоре они попрощались с Дженнифер, покинули бальный зал и попросили специальную переговорную комнату для конфиденциальной беседы. Хотя Дэвид не дал определенного ответа по поводу инвестиций, намерения уже были ясны. Глава 337. Сегодня ситуация такова, что у Мэтью и Зака Снайдера нет ни денег, ни инициативы, когда дело касается Фрэнка Миллера. 4 миллиона долларов, на которые они рассчитывали, не заполнит львиную пасть Фрэнка, а Фрэнк не дурак, ведь он откладывает переговоры до выхода «Города грехов», только чтобы занять абсолютное лидерство в последующих переговорах. Мэтью и Зак не имели опыта реального создания фильма и не были достаточно подготовлены ко многим вещам. Главным из них были деньги. Впечатлить Фрэнка, не заплатив достаточно денег, было просто невозможно. «Город грехов» был принят хорошо, и хотя никто пока не обратил внимания на другие работы Фрэнка, Мэтью прекрасно понимает, что реакция других студий не заставит себя ждать, а у него языка нет никаких преимуществ перед средними и крупными производственными компаниями. С Фрэнком нужно было покончить как можно скорее. В краткосрочной перспективе Мэтью не мог бы найти лучшего мешка с деньгами, чем Дэвид. После того, как он и Хелен впервые поговорили с Дэвидом, Зак также специально прилетел из Нью-Йорка, чтобы встретиться с Дэвидом, предварительно закончив редактировать короткометражку с Мэтью и представил ее будущему инвестору. У Дэвида есть деньги, но он никогда не мог пробиться в Голливуде, и теперь, когда кто-то предложил ему работать с ним, и один из них, звезда масштаба Мэтью, он искушен. В середине апреля в офис Мэтью пришел сам Дэвид, чтобы подтвердить, что он хочет работать с ним и Заком Снайдером. «Я могу присоединиться к тебе в переговорах с Фрэнком Миллером о финансировании прав на экранизацию «300 спартанцев». Сидя на кресле-диване в кабинете, Дэвид прямо сказал Мэтью, «Я также могу взять на себя полную ответственность за производственные расходы фильма». Мэтью лично заварил Дэвиду чашку чая и поставил ее на столик рядом с ним, сказав, «Я уверен, у нас будет успешное сотрудничество, но у меня есть одно условие», — Дэвид решительно заявил. Мэтью слегка нахмурился, но сказал, «Продолжай, Дэвид, нужно добавить один пункт в наше соглашение». Дэвид посмотрел на Мэтью с серьезным лицом, «Ты должен быть главным актером в этом фильме». Услышав эти слова, Мэтью расслабился. Дэвид еще раз подчеркнул, «Это предпосылка нашего сотрудничества, большая часть моей уверенности в проекте исходит от тебя». «Если ты не сыграешь Леонида, я не буду инвестировать». В его глазах такие вещи, сильно стилизованные изображения, адаптации классических иллюстрированных романов Фрэнка Миллера и т.п., были не столь впечатляющими, как беспрецедентный кассовый успех трех последних фильмов Мэтью. Он был достаточно богат, чтобы потеря несколько десятков миллионов долларов не сломала ему жизнь даже в случае неудачи, но поскольку он приехал в Голливуд, чтобы инвестировать, он не собирался терпеть неудачу, а также показать своему отцу на примере истории успеха, что в выбранном им пути нет ничего плохого. А Мэтью, безусловно, гарантирует успех. С того вечера он изучил резюме Мэтью и обнаружил, что этот актер, скромного происхождения и с ограниченным образованием, обладал отличным глазомером в выборе фильмов, и что ни один из его фильмов в качестве исполнителя главной роли не только не провалился, но каждый из них был кассовым хитом. Дэвид учился в киношколе «Устфилмс Чел», расположенной недалеко от Голливуда, и является, мягко говоря, полупрофессионалом, но происходит из семьи бизнесменов и знает, что такой успех никогда нельзя объяснить удачей, одним словом, «Я буду сниматься в фильме». Мэтью был совершенно спокоен в этот момент и поклялся, «Я это планировал давно». «Хорошо», Дэвид улыбнулся, «Договорились». Разумеется, ни одну из сторон не успокоит одно лишь устное обязательство, и последующие действия, безусловно, должны быть дополнены официальным контрактом. Мэтью добавил, «Дэвид, у меня тоже есть условия». Дэвид сразу же ответил, «Давай, скажи, я тоже хочу добавить в соглашение один пункт». Мэтью был не глуп, «Зак должен быть режиссером этой адаптации». «Ты так хочешь видеть Снайдера режиссером?» Дэвид был немного озадачен. Он был режиссером только одного фильма, «Рассвет мертвецов», верно? «Это правда», Мэтью честно сказал. «Но ты видел тестовые кадры, концепцию и суть проекта, все это принадлежит Заку. Я сомневаюсь, что кто-то, кроме него самого, смог бы сделать так же». Дэвид немного поразмыслил и сказал. «Хорошо, я согласен». Мэтью встал и протянул правую руку. «Мне повезло работать с таким инвестором, как ты». Дэвид также встал и крепко пожал ему правую руку. «Наше сотрудничество определенно может быть успешным». Дальше в офис также прибыли Зак и Хелен. Они собрались вместе, чтобы обсудить множество деталей, а затем подключился адвокат и в кратчайшие сроки составил соглашение на основе мнений, к которым пришли несколько человек. Через два дня Дэвид подписал официальное соглашение с Мэтью и Заком. Суть соглашения заключалась в том, что компания Дэвида Скаденца Медиа будет финансировать экранизацию иллюстрированного романа «300 спартанцев» и отвечать за производство фильма, среди прочего. Кроме того, в соглашении указано, что режиссером проекта обязательно должен быть Зак Снайдер, что главным актером будет Мэтью, что большинство будущих актеров фильма будут представлены Хелен и агентством «Ангел», и что 3% будущих доходов от фильма «300 спартанцев» будут посредничать и распределяться агентством «Ангел». Точнее говоря, из-за неопытности Дэвида и отсутствия у него контактов в Голливуде, Пхелен и агентство «Ангел» предоставит упрощенный вариант универсального пакета для этого проекта. Таким образом, агентству «Ангел» в будущем также придется связаться с дистрибьюторскими компаниями для этого фильма. У компании Дэвида Скуданца Медиа есть деньги, но нет каналов распространения, и вряд ли она будет создана в ближайшее время. В договорном соглашении есть сотни пунктов, которые подробно рассматриваются, и подписание такого соглашения с восьмизначной суммой инвестиций – задача не из легких. После достижения соглашения Мэтью, Зак, Хелен и Дэвид в сотрудничестве с PR-экспертами отправились в Нью-Йорк, чтобы вступить в перетягивание каната на переговорах с Фрэнком Миллером. Фрэнк действительно был впечатлен тестовыми кадрами и концепцией производства Зака и дал принципиальное согласие на лицензию на экранизацию «300 спартанцев», при этом основные разногласия между двумя сторонами касались лицензионного сбора и доли фильма после выхода. И Мэтью, и Зак изначально были очень простыми людьми, работали как актеры и режиссеры, и не имели достаточного представления о рынке киноадаптаций. Первоначальный роялти в размере 4 миллионов долларов США, который был бы прекрасен 2 года назад, до появления киноадаптаций работ Фрэнка Миллера, теперь оказался недостаточным, чтобы заткнуть пасть Фрэнка. Фрэнк договорился о базовом лицензионном платеже в размере 15 миллионов долларов плюс 10% доля от мировых кассовых сборов. Это условие слишком жесткое. Но Дэвиду было все равно, и после первого контакта и переговоров он заявил, что снизит плату за роялти деньгами. По его словам, любая проблема, которую можно решить с помощью денег, не является проблемой вообще. Хорошо то, что несмотря на молодость и поведение богатого ребенка, он не настолько туп, чтобы не понять такую вещь, как возврат того, за что он заплатил. В течение следующих 3 дней обе стороны провели еще 3 раунда переговоров, постепенно сокращая свои разногласия по основному вопросу стоимости адаптации, и к концу 3-го дня они окончательно договорились по этому ключевому вопросу. Скуданца Медиа внесет 9 миллионов долларов США в базовую адаптацию фильма «Спартанец 300» и получит 5% от кассовых сборов в Северной Америке после выхода фильма на экраны. После урегулирования самых больших разногласий последующие переговоры прошли быстрее, и такие условия, как будущий титул Фрэнка как продюсера фильма и получение продюсерского пакета зарплат, оказались в приемлемых для обеих сторон пределах, а Дэвида, как финансиста, не слишком беспокоили такие побочные расходы. Увидев, что проблем нет, Мэтью был готов покинуть Нью-Йорк и вернуться в Лос-Анджелес, где он не мог пропустить съемки рекламного ролика для Mercedes-Benz Gets Less, которые были отложены из-за изменения сценария Майклом Бэем и которые должны были начаться на студии Disney. В день его отъезда из Нью-Йорка Скуданца Медиа уже подписала проект соглашения с Фрэнком Миллером, а официальное соглашение будет подписано после решения последних мелких вопросов. До тех пор, пока не будет неожиданностей вроде мировой войны, права на фильм «300 спартанцев» будут получены без происшествий. Вернувшись в Лос-Анджелес, Мэтью взял выходной на работе, а затем приехал в небольшую студию Диснея в день, о котором его уведомил Mercedes-Benz. До прихода в киноиндустрию Майкл Бэй много лет был режиссером рекламных роликов и МТВ, и даже после того, как он стал кинорежиссером, он время от времени снимал рекламные ролики некоторых крупных брендов. Мэтью прибыл на студию Диснея, а также встретился с человеком, который родился, когда комета упала на Землю, то есть с Майклом Бэем. Глава 338. Студия была окружена зеленым экраном, черный Mercedes G был припаркован в центре съемочной площадки, а Майкл Бэй стоял рядом с внедорожником, проговаривая сцену с озадаченным Мэтью. «Об остальном можешь не беспокоиться», — Бэй сказал, похлопывая по водительской двери. «Как только я крикну «старт», ты толкаешь дверь и выходишь, затем начинаешь бежать». Мэтью кивнул. «Смотри, куда бежишь, не загораживай машину при беге, машина должна быть отчетливо видна на камеру». Сказав это, он спросил. «Все ясно?» «Абсолютно». Бэй, похоже, не собирался следовать странице сценария, но Мэтью взял гонорар за рекламу Mercedes-Benz и, в пределах разумного, естественно, сотрудничал, поэтому с сомнениями в голове он исправно следовал ритму Б. Майкл вернулся за камеру, а Мэтью пошел к машине, открыл дверь, сел на водительское место Mercedes-G и стал ждать начала съемки. Через полминуты раздался голос Майкла. «Старт!» С холодным лицом Мэтью толкнул дверь, плавно вышел из машины и побежал вперед со скоростью 100-метрового спринта. Но уже через несколько секунд раздался голос Майкла, кричащий: «Снято!» Мэтью остановился, не запыхавшись, повернул голову, чтобы посмотреть на Майкла Бэя, который ему подал знак «Ок». 15-минутный перерыв. Снова раздался голос Бэя: «Каскадерам приготовиться». В следующей сцене должны были быть кадры движения автомобилей, и в контракте, который Хелен заключила ранее, было четко оговорено, что для любых сцен с вождением в съемках должны использоваться каскадеры. Мэтью не возражал против этого, его навыки вождения были чуть выше среднего, он не мог выполнять преувеличенные трюки в рекламе, и это был не тот вид съемок экшн-сцен, в котором он был хорош, и риск получить травму был выше. Mercedes-Benz уже подготовил каскадерского двойника. От нечего делать во время перерыва Мэтью подошел к режиссерскому монитору Майкла, показал на него и неуверенно спросил: «Что-то получается?» «Конечно, это не съемки фильма», Бэй не собирался что-то скрывать. «Смотри». Мэтью подошел к монитору и встал позади Майкла, сложив руки на груди, просматривая только что отснятый материал. Съемка длилась всего несколько секунд, и кроме машины и его на зеленом экране ничего не было видно. «Теперь я наконец-то понимаю», — неожиданно сказал Майкл. «Понимаю, почему Джерри нравится звать тебя в свои фильмы». Мэтью в замешательстве поднял бровь. Бэй добавил: «Ты прирожденный актер боевиков. Ты переоцениваешь меня». Мэтью махнул рукой: «Майкл, многие из моих постановок на самом деле имитируют классические кадры из двух фильмов. Независимо от того, что говорят другие, он всегда считал его скалу классикой среди боевиков. Я снимал с тобой рекламу всего день». Слова Майкла были печальны. «Почему я в прошлом году не взял тебя на главную роль в «Острове»?» Мэтью не знал, что сказать, колебался 2 секунды и ответил с улыбкой: «Определенно у нас есть возможности для совместной работы в будущем». Майкл кивнул. Далее Мэтью не сказал ни слова и смотрел, как Бэй занимается своими делами. «Остров» был первым фильмом Майкла Бэя с тех пор, как он ушел от Джерри Брукхаймера, продюсером и режиссером одновременно. Говорили, что фильм был снят и спродюсирован именно так, как он хотел, и нельзя было точно сказать, будет ли он успешным. В любом случае, по опыту просмотра фильмов Майкла Бэя, Бэй очень талантлив и прекрасно разбирается в элементах экшена в своих фильмах. 15-минутный перерыв прошел быстро, и съемки возобновились без участия Мэтью, который сидел в кресле и наблюдал, как каскадеры выполняют автомобильные трюки. Немногие оставшиеся сцены в студии снимали в основном дублеры-каскадеры, а он наблюдал со стороны. Эти съемки были определенно самыми спокойными и легкими в карьере Мэтью как актера до сих пор. Во-первых, ему не нужно было делать всевозможные сложные выражения, достаточно было просто сделать ничего не выражающее лицо. А во-вторых, самой сложной экшн-съемкой была 100-метровая пробежка. В одной из сцен Mercedes-Benz G вышел из зеленого экрана, и Бэй попросил оператора установить камеру на передней части автомобиля и снимать под углом, обращенным к машине. После съемок Мэтью отправился посмотреть отснятый материал, и даже без добавления постпродакшн-эффектов, кадры Майкла Бэя были впечатляющими с визуальной точки зрения. Бэй, очевидно, очень хорош в таких съемках. После завершения всех трюковых съемок Мэтью снова был на съемочной площадке, на этот раз снимая статичную сцену, стоя на крыше Mercedes-Benz Big G и глядя вперед, вдаль. Было несколько похожих статичных кадров, ни один из которых не был сложным для съемки, и у Мэтью не было ни одного неудачного дубля. Несколько раз, когда Майкл останавливал съемки, все они были вызваны проблемами с оборудованием и ракурсами камеры. Съемки на студии Disney прошли гладко, Бэй объявил об окончании съемок незадолго до 16:00 и велел съемочной группе собраться рано утром следующего дня для съемок в дикой местности к северу от долины Сан-Фернандо. Мэтью закончил снимать грим, подъехал на аккумуляторной машине ко входу в студию, сел в Mercedes-G и покинул студию Disney. Он свернул на южную Баффорд-стрит перед студией, когда заметил преследующих его папарацци, и вместо того, чтобы намеренно уехать от них, он поехал прямо к дому Шарлиса и остался там на ночь. С момента официального выхода в свет на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар» Мэтью и Шарлиз часто гостили друг у друга дома, а когда наступало подходящее время, они также выходили на публику, чтобы продемонстрировать свою любовь для поддержания определенного уровня внимания. На следующий день, еще до того, как солнце скрылось за горизонтом, Мэтью вырвался из путаницы рук и ног Шарлиз и помчался на студию Disney, прибыв на место встречи на 5 минут раньше назначенного времени. Хотя за последний год его репутация и известность возросли, и он временами был очень резонансным и эпатажным, его можно считать хорошим и преданным актером в любом проекте. Без преувеличения можно сказать, что профессионализм Мэтью хорошо известен в кругу. И это правильно, ведь именно такой репутации он добивался все эти годы. Съемочная группа собралась вовремя, Мэтью пересел в комфортабельный МПВ, предоставленный Mercedes-Benz, и начал нагонять сон, не выспавшись прошлой ночью, а с такой женщиной, как Шарлиз, немногие мужчины стали бы тратить время на сон. Но вскоре Мэтью был разбужен и вышел из машины, чтобы обнаружить, что они не единственная съемочная группа, снимающая здесь, была также команда из долины Сан-Фернандо. Глава 339. Большинство кадров в пустынных местах были похожи на позирование в студии, и, по замыслу режиссера Майкла Бэя, этого было достаточно, чтобы снять достаточно крутые кадры. Но поскольку съемки другой съемочной группы еще продолжались, команда Mercedes-Benz должна была ждать. Мэтью быстро закончил грим и, выйдя из гримерного трейлера, обнаружил, что их съемочная группа, закончившая свои приготовления, с любопытством смотрит на съемки другой съемочной группы, находящейся неподалеку по соседству. Только что прибыв на пустошь, Мэтью заметил, что съемочная группа по соседству, должно быть из долины Сан-Фернандо, и это подтвердилось, когда он стоял вне толпы и смотрел на них. Он мог смутно видеть, что по соседству снимается напряженная сцена секса между грузным мужчиной-актером и красивой блондинкой. Стоя рядом с не менее любопытным Майклом Бэем, Мэтью присвистнул. «Если бы я потерпел неудачу в своем переходе к режиссуре», — Майкл пошутил, подперев рукой свой подбородок, — «может быть, я начал бы снимать такое дерьмо», — Мэтью возразил шутливым тоном. «А что в этом плохого?» — Майкл покачал головой. «Слишком большие риски попасть под наблюдение полиции. Даже так, наверное, есть много людей, которые стремятся к такой карьере». Мэтью улыбнулся. Майкл улыбнулся в ответ. Пока Мэтью и Бэй болтали, съемочная группа, похоже, закончила съемки и начала собирать вещи на импровизированной площадке. Когда их съемки закончились, Майкл приказал остальным готовиться к съемкам. Мэтью передал свой мобильный телефон и другие вещи Белли Андерсон, его нынешней помощнице, и вошел в импровизированную съемочную площадку один. В отличие от съемок в студии, на этот раз съемочная группа сосредоточила все сцены Мэтью в первой половине съемок, ожидая, пока Мэтью отснимет все позирующие кадры, прежде чем снимать трюковые кадры. Также были привезены 2 специально модифицированных Mercedes-Benz G, один из которых был установлен прямо в центре съемочной площадки на пустыре, а другой припаркован неподалеку. Мэтью снова стоял рядом с Mercedes-G, все с тем же холодным выражением лица, а оператор подошел с камерой, чтобы сделать снимки. На этот раз, кроме всей серии рекламных роликов, нужны были фотографии. Следуя инструкциям оператора, Мэтью сотрудничал, принимая различные позы на камеру. Кадры, принадлежащие ему, были сняты быстро и гладко, и прежде чем съемочная группа из Сан-Фернандо закончила паковать вещи, их команда уже закончила съемки. Остальные сцены со сложными движениями автомобилей будут выполнены актерами-каскадерами. Мэтью вышел со съемочной площадки, нашел Майкла Бэя и спросил: «Есть другие сцены, Майкл? Если нет, я пойду». «Нет». Бэй, вероятно, впечатленный им, добавил: «Как-нибудь приходи выпить и поболтать». Будучи чисто коммерческим режиссером, он любил работать с актерами с высокой коммерческой ценностью. Мэтью, конечно, не отказался бы. «Можешь звонить в любое время». После этого Мэтью вернулся в гримерный трейлер и в течение 10 минут снял грим, переоделся в свою собственную одежду и направился к машине. Увидев подошедшего Мэтью, Белла передала ему телефон и сказала: «Звонила мисс Херман и просила передать вам, что Дэвид Эллисон только что подписал официальное соглашение о правах с Фрэнком Миллером от имени Скаданца Медиа». Мэтью взял телефон, кивнул и уже собирался сесть в свою машину, когда из задней части черного внедорожника Мерседес выскочила светловолосая женщина. Она посмотрела на Мэтью и сказала: «Это действительно ты». Эта женщина была одета достаточно откровенно, ее лицо было сильно накрашено дымчатым макияжем и выглядело это необычайно знойно. Белла узнала женщину, актрису со съемок, проходивших по соседству, и поспешила вперед, чтобы остановить блондинку. «Узнаешь меня, Мэтью?» Блондинка посмотрела на Мэтью с блеском в глазах. Мэтью кивнул Белле, которая отошла в сторону и позволила светловолосой женщине подойти к нему. «Здравствуйте, мисс Дрейк». Мэтью, конечно, узнал, кто она, ведь в самом начале, в момент своего пробуждения здесь, он чуть не снялся с ней в порнофильме. «Рад снова видеть вас». Джессика Дрейк приблизилась к Мэтью. «Не ожидала увидеть тебя здесь». Она внимательно смотрела в глаза Мэтью. «Просто потрясающе, ты действительно стал голливудской звездой». Мэтью лишь улыбнулся. Джессика постепенно оправилась от удивления и сказала с улыбкой. «Что ж, я почти занялась сексом с будущей знаменитой голливудской звездой». Мэтью не хотел говорить на эту тему и сказал. «Поговорим в другой раз, у меня есть дела». О том, что он едва не вступил на путь порнозвезды, уже писали таблоиды, но вместо того, чтобы повлиять на его репутацию, это быстро забылось. Даже если бы кто-то захотел сделать из этого историю, без фотографии и видео не было бы никакого доверия к написанному. Так скоро, Джессика вдруг сделала шаг ближе, достала из внутреннего кармана карточку и протянула ее Мэтью, понизив голос. «На ней мой номер, если понадоблюсь, я в твоем распоряжении». Мэтью, конечно, понял, что имела в виду Джессика, и взял карточку. «Надеюсь, мы еще встретимся». Джессика сделала шаг назад. «До свидания, Мэтью Хорнер». «Пока, Джессика». Мэтью кивнул ей. Не говоря ни слова, Белла наблюдала, как Джессика ушла, подошла к водительскому месту, села и завела внедорожник «Мерседес». На заднем сиденье большого «Мерседес» Г. Мэтью приказал: «Езжай в офис Сбербанка». Белла нажала на газ, внедорожник выехал с пустыря на асфальтированную дорогу, ведущую к шоссе. Ведя машину, она украдкой наблюдала, как Мэтью открыл небольшой шкафчик перед пассажирской стороной, достал оттуда визитницу и спрятал карточку, которую ему сунула Джессика. Белла прекрасно понимала, что это значит, и могла только притвориться, что не видела этого. В последнее время она получила много упоминаний от своей сестры Карлы и знала, что у многих знаменитостей есть плохие привычки, а в качестве личного помощника лучше всего закрывать на это глаза. Но у нее появились свои мысли. Мэтью явно встречался с Шарлиз, по слухам, дважды смотрел с ней будущий дом, а теперь он принимает визитку Джессики. Белла поспешила остановиться в мыслях, в такие дела не стоит вмешиваться. По словам ее сестры, Мэтью, несмотря на то, что он плейбой, гораздо лучше, чем большинство мужчин-знаменитостей в этом кругу. По ее наблюдениям, с тех пор как она стала личным помощником Мэтью, он, похоже, не имел неподобающих отношений с другими женщинами, кроме Шарлиз. Черный внедорожник «Мерседес» проехал через долину Сан-Фернандо и вскоре прибыл в Сбербанк, припарковавшись под офисным зданием, где Мэтью отвез Беллу в свой офис и набрал номер Хелен, который, как и в дороге, остался без ответа. Мэтью решил, что Хелен занята, поэтому не стал больше звонить, а сел за свой стол и стал спокойно ждать. «Белла», — спросил он, пока ждал, — «как продвигается контакт с фан-группами?» «Я установила контакт с промоутерами ваших фанатских групп в нескольких крупных городах, включая Лос-Анджелес и Нью-Йорк». Белла достала рабочий журнал и ответила, пролистывая его: «Большинство ваших фан-групп на данный момент образованы сами по себе, их создали активные фанаты, и сейчас они не имеют эффективной организации». Мэтью постучал пальцами по столу. «Когда Хелен вернется, скажи, чтобы она пыталась участвовать в организации их фанатов». Белла ответила: «Я запишу это». В этот момент у Мэтью зазвонил телефон, он поднял трубку и взглянул на нее, это был номер Хелен. Она по телефону сообщила ему, что официальное подписание контракта с Фрэнком Миллером только что завершено и что она, Дэвид Эллисон, Зак Снайдер, Фрэнк Миллер и его агент выпили по стаканчику, чтобы отметить официальное оформление их отношений. Кроме того, завтра она вернется в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Голдсманом для обсуждения следующего промоушена Мэтью и Шарлиз для фильма «Мистер и Миссис Смит», а также поможет Заку и Дэвиду начать работу над фильмом «Спартанец 300», например, связаться с дистрибьюторскими компаниями. С приближением конца апреля и даты североамериканского релиза фильма «Мистер и Миссис Смит» команде требовалась масштабная и сенсационная промокампания, чтобы в мае в кассовых сборах показать высокие результаты на фоне жесткой конкуренции. Работа по созданию шумихи в конечном итоге ляжет на плечи Мэтью и Шарлиз. Глава 340. Черный внедорожник «Мерседес» проехал мимо отеля «Беверли-Хиллз», свернул на Родео-драйв и забрал Хелен, которая села на заднее сиденье, рядом с Мэтью. Белла свернула, и внедорожник выехал на дорогу, ведущую к южным склонам Беверли-Хиллз. Пхилен сказала: «По контракту мы должны сообщить о твоем романе рекламодателям, и после того, как я проинформировала директора по рекламе, мне поступило предложение от Mercedes-Benz. Подобно контракту, который подписал Мэтью, для производителей нормально иметь некоторые разумные ограничения на личную жизнь своих рекламных представителей, но они, как правило, не вмешиваются без разбора». Мэтью с любопытством спросил: «Что за предложение? Они ведь не думают, что мой роман с Шарлиз повредит имиджу их бренда?» «Конечно, нет», — Пхилен объяснила. «Mercedes-Benz, со своей стороны, очень ждут, когда вы с Шарлиз сделаете следующий шаг, и считают, что для их бренда будет более выгодно, если вы обручитесь». Мэтью пожал плечами. «Разве наш первоначальный план не был обручиться?» Пхилен продолжила. «На днях я встретилась с агентом Шарлиз. Она сказала, что у Диор тоже есть некоторые идеи по поводу твоих отношений с Шарлиз. Благодаря этому достигнуты некоторые конструктивные идеи, и со стороны Диор и Mercedes-Benz не было никакого принуждения к их реализации». Пхилен не собиралась позволять Mercedes-Benz давить на ее клиента номер один по своему усмотрению. Мэтью поднял брови. Почему Диор и Mercedes-Benz вдруг захотели вмешаться? Даже не задумываясь, Пхилен сразу же ответила: «Все просто, это связано с качествами двух твоих спонсоров и потребительской базой продуктов, которые они поддерживают». Она кратко объяснила: «Диор, который поддерживает Шарлиз, предназначен для зрелой женской демографической группы от 28 лет и старше, возраста, в котором женщины, как правило, стремятся к стабильным отношениям. Основная группа потребителей Mercedes-Benz Getz-Lass – это зрелые мужчины, и большинство из них тоже хотят иметь за спиной крепкую семью». «Итак», – добавила Хелен, – «ваша помолвка повысит узнаваемость среди основной группы потребителей продукта за короткий период времени». У Мэтью вдруг появилось плохое предчувствие. «Диор и Мерседес ведь не захотят, чтобы я взял в жены Шарлиз». Он питал слабость к Шарлиз, и она была той женщиной, которая действительно нравилась ему после Бритни, но о такой страшной вещи, как брак, давайте забудем. Браки голливудских знаменитостей чаще всего взаимно вредят друг другу, и лучше держаться от этого подальше, чтобы в будущем не пострадали оба. «Нет, мы с агентом Шарлиз общались с Диор Мерседес. Они не стали говорить о настоящей женитьбе». Она упорядочила свои слова и добавила: «Mercedes-Benz, со своей стороны, будет размещать твою рекламу Mercedes Getz-Lass на мировом рынке, начиная с мая». Эти рекламные планы были известны Мэтью. Mercedes-Benz уже достиг договоренности с Арнольдом Шварценеггером и выбрал май для выпуска рекламы, также чтобы перекликаться с мистером и мисс Смит и увеличить охват и воздействие рекламы. Хелен продолжает: «Первоначально Диор хотел запустить два новых аромата Труя его в конце июня или в начале июля, но теперь есть возможность перенести их на июнь и перенести новую рекламу Шарлиз на май. Все пытаются выйти с фильмом», — заметил Мэтью. «От Диора и Мерседеса». Хелен оглянулась на машину и смутно увидела папарацци на мотоцикле, преследовавшего ее. «В мае и июне, когда реклама будет интенсивной, вам с Шарлиз лучше быть любящей парой, и если вы сможете пожениться после помолвки, это будет лучше всего, а если нет, предпочтите расстаться мирно». Мэтью кивнул. «Помолвка – это то, о чем мы договорились раньше, о браке не может быть и речи». «Хорошо», – Хелен добавила, – «Диор и Мерседес будут спонсировать большую часть расходов на церемонию помолвки». Мэтью кивнул, внезапно спросив: «А как насчет стороны Шарлиз?» Хелен зашевелилась. «Ее агент позвонил перед твоим приходом и сообщила, что Шарлиз не возражает». Это не удивило Мэтью, он знал еще со времен «Оскара», что Шарлиз тоже хочет стать суперзвездой. «Не существует способа стать суперзвездой, но есть один общий – быть достаточно известным». Внедорожник «Мерседес» прибыл в южный район холмов Беверли-Хиллз, и Белла предупредила: «Сзади едет много папарацци». Мэтью посмотрел в зеркало заднего вида и сказал: «Не обращай на них внимания. То, что они делали сегодня, должно было стать резонансным, и без папарацци и развлекательных репортеров, следящих за ними, это ничего не значило бы». Через две минуты внедорожник «Мерседес» остановился возле железных ворот особняка, и Хелен сказала: «Я подожду в машине». Без лишних слов Мэтью толкнул дверь и вышел из машины. Тут же к железным воротам подошел мужчина средних лет в деловом костюме, издалека сверкнув широкой улыбкой. «Здравствуйте, мистер Хорнер». «Привет». Мэтью кивнул на агента по недвижимости и сказал: «Извини, что заставил тебя ждать». Позади него и на другой стороне дороги зажглись мигающие огни, и Мэтью, не глядя, понял, что папарацци и репортеры фотографируют его со стороны. В этот момент черный автомобиль также свернул на дорогу и припарковался с другой стороны от входа, после чего Шарлиз вышла из машины и подошла к нему. К тому времени, когда она снова присоединилась к Мэтью, мигающий свет стал загораться все чаще. Они снова осматривают дом. Раздался ропот репортера развлекательной программы. «Они что, хотят жениться?» Кто-то ответил. «Это не исключено, дом выставлен на продажу, и запрашиваемая цена, кажется, превышает 10 миллионов долларов». Это не первый раз, когда Мэтью и Шарлиз вместе рассматривают дома, и в СМИ уже появлялись истории об этом. Следуя за риэлтором через железные ворота, Шарлиз и Мэтью были спокойны. Особняк был построен 11 лет назад. Риэлтор должным образом представил. Он был отремонтирован в прошлом году компанией Brutza Development and Design и имеет площадь в футах. В этот момент Мэтью прервал его. Мисс Стерон не знакома с английской системой мер. Агент по недвижимости поспешно проглотил слова и сказал. Площадь составляет 1120 квадратных метров, а все земли вокруг – 7250 квадратных метров. Особняк действительно был очень большим и представлял собой длинную, узкую форму с севера на юг и относительно короткую с востока на запад, и у Мэтью было ощущение, что он не видит его конца с первого взгляда, когда стоит возле входной двери. Если быть более точным, то правильнее было бы назвать его усадьбой. Вход в усадьбу – это железные ворота с двойным открыванием, полностью закрытые, так что после закрытия они закрыты от посторонних глаз. По обе стороны от ворот находится высокая ограда из белого камня, а на переднем дворе, примыкающем к ограде, разбит сад, в котором посажены высокие вечно зеленые деревья с зеленой растительностью, которая одновременно подчеркивает вид и служит для защиты приватности внутреннего пространства усадьбы. В центре палисадника, напротив железных ворот, через которые они въехали, была вымощенная гранитом дорожка, достаточно широкая, чтобы две машины могли ехать бок о бок, которая тянулась на десятки метров, в конце которой стояло бежево-белое двухэтажное здание в европейском стиле с рядом необычайно высоких пальм, посаженных перед ним. «Подойдем к дому». Агент по недвижимости повел их за собой, и когда Мэтью и Шарлиз последовали за ним, он указал на бежевое здание и сказал, «Это главное здание, которое включает 8 спален, 3 гардеробные, 10 ванных комнат, крытые и открытые бассейны, винный погреб с сотнями бутылок вина на первом этаже и восьмиместный частный кинотеатр на первом этаже с 90-дюймовым экраном высокой четкости, чтобы удовлетворять повседневные потребности в просмотре фильмов». «Звучит отлично», — Мэтью горячо спросил Шарлиз. «Что ты думаешь?» Шарлиз согласилась, но сказала, «Хорошо было бы увидеть особняк изнутри». Агент по недвижимости сразу же взял на себя управление. «Мистер Хорнер, мисс Стерон, сейчас мы пойдем внутрь». Трио быстро вошло внутрь особняка. Такой дом был довольно дорогим, его цена составляла 28 миллионов долларов. Мэтью, конечно, не мог позволить себе купить такую дорогую недвижимость, и главной целью этого визита было использовать чрезвычайно высокий ценник, чтобы продолжить создавать ажиотаж. Конечно, если бы дом ему понравился, он бы подумал о его приобретении. Глава 341. Войдя в бежево-белое здание в европейском стиле, агент по недвижимости провел Мэтью по интерьеру, и самое большое впечатление произвела роскошь. В гостиной был огромный бар, уставленный виски, бренди и водкой. Прямо напротив бара была стеклянная стена. Стоя у стеклянной стены, он смотрел на вид Беверли-Хиллз и Лос-Анджелеса. Тут была одна из самых известных смотровых площадок в Беверли-Хиллз в 70-е годы. Агент по недвижимости подошел к Мэтью и Шарлиз. Позже компания по недвижимости превратила его в роскошное поместье. Он нажал на пульт дистанционного управления, и над стеклянной стеной медленно опустилась занавеска. Если вы не хотите видеть этот вид, вам просто нужно опустить занавеску. Мэтью сделал жест рукой в сторону агента по недвижимости, который снова поднял занавес. «Что ты чувствуешь?» Мэтью был несколько впечатлен. Уединенность этого поместья была хорошо защищена. Интерьер особняка в европейском стиле был полон технологий, а стоя перед этой огромной стеклянной навесной стеной, с которой открывался вид на половину Лос-Анджелеса, ощущение, что находишься на вершине, было просто пьянящим. Он обычный человек, и неизбежно, что у него сформируется такое чувство. Не услышав ответа от Шарлиз, Мэтью добавил, «Я думаю, это здорово». Шарлиз сделала два шага вперед, и слева от стеклянной стены, возле обрыва, появилась хорошо защищенная открытая смотровая площадка, которая выглядела очень красиво. «Это ты собираешься купить дом?» Она понизила голос. «Решай сам», Мэтью подумал и сказал риэлтору. «Мормонт, что еще есть в этом особняке?» Сначала были посещены тренажерный зал, крытый бассейн, столовая, большой бальный зал, винный погреб и частный кинотеатр на первом и цокольном этажах, а затем Мэтью и Шарлиз вслед за риэлтором поднялись на второй этаж, где главная спальня находилась прямо над гостиной и, как и гостиная, имела большую стеклянную стену, расположенную высоко над землей. Мэтью подошел к стеклянной стене, чтобы взглянуть, а затем отправился в ванную комнату, где обнаружил огромную ванну довольно шикарной формы. Агент по продаже недвижимости сразу же подошел к ванне и сказал, «Ванны в этом особняке различаются по форме, но все они выдолблены и отполированы из цельных блоков необработанного камня и стоят до $100 000 каждая». Затем он добавил, «Конечно, они учитываются в общей стоимости дома, наряду с вином и всеми другими удобствами». Мэтью обогнул ванную комнату и вернулся в огромную спальню, в которой была пристроена просторная гардеробная. Он снова спросил мнение Шарлиз, затем пошел посмотреть другие комнаты на втором этаже, вышел из особняка и обошел теннисный корт слева и небольшой сад справа, постепенно приходя к решению. Особняк площадью более 7000 квадратных футов не является самым большим в Беверли-Хиллз, но он среднего или высокого размера, и он был доволен всеми удобствами внутри, особенно уединением. Агент по недвижимости продолжал говорить с Шарлиз, очевидно, ошибочно полагая, что именно Шарлиз, хозяйка дома, принимает решение. Такой особняк стоит больших денег и является дефицитным ресурсом в Беверли-Хиллз, но это нормально, что он будет сидеть у вас в руках в течение нескольких месяцев или даже лет после завершения ремонта. В конце концов, слишком мало людей могут себе это позволить, а для тех, кто может, есть много других вариантов. Только в Лос-Анджелесе районы долины Санта-Моника и пляжа Малибу, не менее богатые районы, чем Беверли-Хиллз. На сегодня все, Мэтью нарочно сказал. Хотя было бы здорово сделать этот дом нашим, есть еще несколько мест, которые мы увидим потом. Шарлиз кивнула. Конечно, не то чтобы она действительно собиралась замуж за Мэтью, покупка дома была просто спектаклем, и Мэтью мог купить все, что захочет. Мэтью шел по каменной дорожке к входной двери, на ходу обдумывая финансовый аспект. На данный момент у него не было таких денег на руках, не говоря уже о единовременной выплате более $20 миллионов, но сейчас был конец апреля, и не позднее июня начнутся съемки следующих двух сиквелов «Пиратов Карибского моря». Disney Pictures выплатит первый взнос, а гонорар за первый год от Mercedes-Benz поступит в конце мая, начале июня. В этом случае первого первоначального взноса на дом будет достаточно, а при его нынешней известности взять ипотечный кредит на такую большую сумму недвижимости не составит труда. Роскошные дома, шикарные автомобили и красивые женщины – вот чего хотят большинство людей в жизни, и Мэтью не исключение. Он был вполне доволен особняком и уже подумывал о его покупке. Кроме того, дом был достаточно большим, с роскошными удобствами, высоким забором и густым вечно зеленым широколиственным лесом спереди, слева и справа, а также почти 90-градусным горным обрывом позади, в дополнение к забору, чтобы обеспечить максимальную приватность внутри особняка. Но Мэтью не был бы настолько глуп, чтобы сказать, что хочет купить его сейчас. Насколько он знал, дом был выставлен на продажу уже более 6 месяцев, а сверхвысокая запрашиваемая цена привела к ограниченному числу настоящих потенциальных покупателей, и он, конечно, не будет продаваться еще какое-то время. Когда они подошли к железным воротам, машина Мэтью и Шарлиз уже въезжала внутрь, а за воротами смутно виднелось большое количество папарацци и репортеров развлекательных агентств. «Мистер Хорнер, надеюсь, вам понравился особняк. Агент по продаже недвижимости очень хотел совершить сделку. Правда, в Лос-Анджелесе было много богатых людей, но потенциальных клиентов с такой репутацией, как у Мэтью, было не так много. Вместо того, чтобы внять словам риэлтора Мормонта, Мэтью подозвал к себе Беллу и сказал риэлтору, «Мормонт, это моя помощница Белла, я попрошу ее связаться с тобой потом». Белла пожала руку Мормонту и попросила его контактные данные, а Мормонт оставил Белле свою визитку. «Пойдем, Мэтью, говорит Шарлиз, идешь ко мне? Шарлиз покачала головой. Мне нужно в филиал Rodeo Drive Dia в Лос-Анджелесе. Услышав это, Мормонт посмотрел сначала на Мэтью, а затем на Шарлиз, внезапно обретя уверенность в продаже особняка. Две большие звезды, казалось, хотели бы жить вместе. Из железных ворот один за другим выехали черный автомобиль и черный внедорожник Mercedes. Мормонт обернулся, чтобы посмотреть на особняк в конце каменной дорожки, и сглотнул от зависти, зная, что никогда не сможет владеть таким роскошным поместьем, даже если будет работать всю жизнь. Он вышел из ворот поместья, которые потом медленно закрылись. Как только ворота закрылись, дюжина журналистов, что прятались вокруг, внезапно окружила его, что застало Мормонта врасплох, но, к счастью, он был профессионалом и мгновенно успокоился, точнее сделал вид, что успокоился. Ему не нужно было много говорить журналистам, он знал, почему они собрались вокруг. Недавно газеты и интернет были полны скандалов вокруг Мэтью и Шарлиз. Эти две большие голливудские звезды по разным поводам демонстрировали свое счастье и миловидность, вызывая зависть и умиление бесчисленных зрителей. Даже СМИ были полны похвал в адрес этих двоих. Естественная пара, самая красивая и привлекательная команда парня и девушки во всей Северной Америке. Даже на сайте TMZ, который он читал, говорилось о том, что эти двое были рождены, чтобы быть вместе. Если и есть какая-то голливудская звезда, о которой в последнее время ходят самые горячие сплетни, так это Мэтью и Шарлиз. Один из репортеров, собравшихся вокруг, тот, что стоял во главе, спросил: «Извините, могу я спросить, это вы только что обслуживали Мэтью и Шарлиз?» После первоначальной нервозности от того, что впервые оказался перед таким количеством репортеров и камер, Мормонт оживился и поспешно ответил: «Да, это я. Я рекомендовал дом мистеру Мэтью и мисс Стерон, и они остались довольны, увидев его. Это один из самых красивых особняков в Беверли-Хиллз с самой современной системой безопасности, а еще, возможно, в силу профессии», Мормонт не только ответил на вопрос репортера, но и выплюнул длинное объявление о продаже особняка. «Постойте», другой репортер прервал Мормонта и спросил: «Вы уверены, что покупателями дома являются Мэтью Харнер и Шарлиз Стерон?»